снова, как и прежде, я живу своей мечтой. Новая роль не сможет все разбить во мне витрин со мной. И я прошу тебя, постой. Новый рассвет не сможет помешать, ведь ты живешь в моей судьбе. Я отдалюсь, но знаю, что всегда землю.